Такой. Книга притчи, 27 глава, 21 стих. Написано так. Поясните, пожалуйста, как эти стихи понимать духовно. Что плавильня для серебра, горнила для золота, то для человека уста, которые хвалят его. Ну, наверное, на примере более понятно. Такое выражение, я думаю, и слыхали, что человек прошел огонь, воду и медные трубы. Ну, распространенное такое выражение. Что это значит? Здесь такой смысл, что трудности, переживания, смерть, можно сказать, грань смерти. А что такое трубы или фанфары? А вот когда начинают человека хвалить, это, друзья, испытание, что даже, ну, мало кто переживает, чтобы остаться верным тем позициям, которые занял. Можно сказать, где-то верующие, братья, хорошие, сестры. Помню конференции по благовестию. Мы уже перестали такое делать. Когда, ну давайте тому предложим, пусть тот поделится. Он такое пережил, он там на игле был, он там пьяница, наркоман. Он, Бог помиловал, вот пусть он поделится. Ну и выходит, и в общем... И все ж глаза устремленные, и он рассказывает, вот мы там были, мы тем занимались, да там срок, два, три срока там, и в общем рассказывает. И вот настал момент такой, я покаялся, и все, немножко рассказал, как покаялся, Бог помиловал, похвалился подвигами прошлого. Проходят годы, смотришь, а его уже нету. Что такое? Снова наркоманит. Интересно, что такое? У нас в церкви был хороший такой человек. Мы где-то, можно сказать, повредили ему. Чеченец. Пятая ходка у него была, на тюрьме покаялся, последний срок 5 лет было, сидел. Он даже сидел с Вениамином Александровичем одно время. И, ну, в тюрьме он уверовал. Ну, у нас пришел на собрание, стал ходить. Это мое первое крещение было, я его крестил. И вы знаете, он стал смело проповедовать среди своих. Стал, ну, таких преступников на собрания приводить. На благовестие стали ездить. Очень активный стал. Проповедовал хорошо довольно-таки. Ну и где там, что, ну, да пусть Чечек скажет там, Жорик. И вы знаете, ему так это льстило. И он так выйдет за кафедру, так станет. Братья и сестры, ну я хочу вам сказать, там, и начинает так говорить. А потом ему стали говорить, ну, брат Жорик, так не надо делать. Ну, ты встал, а знаешь, я вам сейчас скажу, научу. Не надо, так это все греховное, прошлое. Ну, ж видишь, мы все простые такие, помилованные Господом. Потом на библиотеке стоит фуражка там все. Ну, Жорик, написано, что муж, покрывающий голову пророчествующий, бесчестит голову. Написано, всякий муж. Ну, и что, что ты не женатый? Всякий муж написано, так всякая жена, это разведенный, одинокий там. Братья, это все фарисейство, это все. А потому что хвалили, у него такая гордыня выросла, а потом печально, впал в блуд. А написано, на кого прогневается Господь, уста блудницы, глубокая пропасть, на кого прогневается Господь, тот упадет туда. А потом его убили, и все, был отлученный. Я не знаю, как там в реанимации был. Жорик, говорю, покаяться нужно. А он лежит парализованный. Удар пришелся по мозжечковой части ему. И плачет. Слеза течет с одного глаза. Жорик, молись Господу. Молись, чтоб Бог помиловал. Так он и умер. Ну, помогли похоронить его. Вот это, друзья, знаете, для человека уста, который хвалит его. Поэтому даже похвальба где-то, она бывает в ущерб. Написано так, вот сегодня утром мы рассуждали в молитвенной группе, первое послание к Коринфянам, первая глава написана, «А хвалящийся, хвались Господом». Поэтому хвалить кого-то не надо. Да, проповедь, да, стихи хорошо рассказать, да, подвиг веры, да, может быть, получил от Господа такое благословение, труд, служение совершает, успех в этом деле. Не надо хвалить человека, это Божье все. Божье все. Даже если есть хороший, сильный успех, не надо хвалить. Это может быть во вред. То есть вот эта похвальба, она бывает таким серьезным испытанием для кого-то. Поэтому хвалящийся, хвались Господом. А кто видит, что Бог его благословляет, лучше всю славу Господу воздавать. Получилось хорошо, слава Богу. Видишь, что успех, видишь, что получается, хвались Господом. Ну, пусть Бог благословит. Бодрствовать нам, если кого-то что-то доброе говорим.